Банкет по случаю годовщины со дня выхода первого номера «Вау» планировался на будущей неделе. А Десмонд должен был руководить всеми приготовлениями. Он был выбран для этого единогласно всеми 12 героинями праздника, что дает вам представление о том, что чувства, которые будил Десмонд в женщинах, были отнюдь не материнскими. Таким образом, Десмонд должен был знать, где находится каждая девушка. Десмонд жил в Медине. «Вот, значит, куда мне опять надо ехать?» «В Медину». Цветное фото, сделанное Уэбером, я решил взять с собой. Направляясь к двери, я покрошил в аквариум изрядную порцию сухих дафни. Питание для мамы и папы. Или мамы и мамы. Или папы и папы. Прямо детектив какой-то. Я грустно посмотрел на них, направился вниз к своему Кадиллаку. В определенных кругах Орландо Десмонда звали «Десмонд — мальчик моей мечты». Он был молодой, симпатичный и холостой, что заставляло женские сердца трепетать в унисон. Он снялся в двух или трех фильмах в Голливуде, участвовал в паре телешоу из Нью-Йорка и несколько раз в год в специальных передачах, где исполнял пару песен и не менее 17-18 раз упоминал о своих ролях в кино. Словом, он был персонаж и актер, но известен он был в основном как певец. Во всяком случае, это называлось пением. Молодые женщины визжали, а пожилые истекали слюной, когда он начинал свои «би-би-би», «бу-бу-бу» у него не получалось. Но для меня его пение звучало как жалобное мяуканье маленького котенка, раздираемого двумя огромными псами. Нужный мне дом, два этажа, кирпич, красное дерево, выглядел впечатляюще и привлекательно. По слухам, за домом был бассейн, где Десмонд, опять же, по слухам, купался с красотками в неглиже или в полунеглиже. Но от передней двери бассейн был не виден. Орландо открыл мне дверь через полминуты после звонка. Он выглядел усталым и сонным, и еле проморгался, пока я объяснил ему, что я Шел Скотт и хочу с ним поговорить. Наконец он сказал: «Шел Скотт, вы детектив, так?» «Правильно. Не могли бы вы мне немного помочь?» Выражение его лица говорило «нет», но он открыл дверь пошире. «Это в связи со смертью Уэбба?» «Да. А вы слышали об этом?» «Сегодня утром газеты сообщили об этом. И полиция только что была здесь. Я уже устал от их вопросов». Я не ответил. Десмонд впустил меня в дом. Затем мы поднялись на второй этаж по прикрепленной к стене лестнице и попали в роскошную гостиную. Вся дальняя стена представляла собой стеклянные двери, открывающиеся в стороны. Через них можно было попасть во внутренний дворик, над которым была крыша из бамбуковых пластин. Сквозь них на цветные кафельные плитки пробивались лучи солнца. Около черного камина справа от меня находился массивный приземистый диван. За двориком, сквозь густые зеленые листья, видны были солнечные блики на поверхности бассейна. Я сказал Десмонду, что мне нравится дом и эта комната. Он поблагодарил, довольный. Если бы он не пил, мы могли бы и подружиться. Он был чертовски симпатичен, не отнимешь. Около 30, моего возраста, может, на пару лет больше. 2 дюймами выше меня, 6 футов 2 дюйма. Худощавый, ну, хорошо сложенный, загорелый, до цвета красного дерева, с густыми, слегка вьющимися коричневыми волосами. На нем были белый махровый халат, свободно завязанный на талии, и открытые кожаные сандалии. Мы сели в комфортабельные кресла, обитые парчой, и он спросил: «Ну, Скотт, в чем дело?» Из бассейна донесся плеск воды. Я посмотрел в ту сторону, но увидел лишь что-то черное и взмах загорелой руки или ноги. Я вспомнил слухи, ходившие об этом бассейне. Повернувшись к Десмонду, я сказал: «Насколько я знаю, вы вроде бы главные по организации празднования годовщины журнала, намеченного на будущую неделю. Или банкет отменили?» Он покачал головой. «Нет, не отменили. Журнал будет издаваться и дальше. К сожалению, без Уэба. Было также решено, что празднование состоится в доме мистера Уитикера. Да, я там буду». «Тогда у вас должна быть связь со всеми 12 натурщицами, виновницами торжества. То есть вы знаете, как с ними связаться». Он кивнул, и я продолжал: «Могли бы вы дать мне их адреса?» «Ну, вообще-то мог бы», — сказал он медленно. «Но эта информация обычно оглашению не подлежит. Я всего лишь хочу задать каждый из них пару вопросов в связи со смертью Уэба. Одна из них могла бы мне здорово помочь». Он на мгновение нахмурился, потом сказал: «Ну, в таком случае, пожалуй». Он поднялся. «Сейчас найду свою маленькую черненькую книжечку». Когда он выходил из комнаты, со стороны бассейна опять донесся всплеск. Однако видно ничего не было. Через минуту Десмонд вернулся. Его маленькая черненькая книжечка оказалась красного цвета и размером с телефонный справочник Лос-Анджелеса.